Хочу бодаться. Это был ужасно приставучий козленок с крохотными рожками. Делать ему было нечего, вот он и приставал ко всем. Хочу бодаться, давай бодаться. Отстань от меня, сказал индюк и важно отошел в сторону. С кем же пободаться, подумал козленок и посмотрел вокруг. Давай бодаться, пристал к поросенку. Отвяжись, прохрюкал поросенок и зарылся пятачком в землю, ища желуди. Тогда козленок подбежал к старой овце. «Давай бодаться!» «Отойди от меня!» – попросил овца. «Оставь меня в покое! Не к лицу мне с тобой связываться!» И сама отошла в сторону. Увидел козленок щенка. «Эй ты! Давай с тобой бодаться!» «Давай!» – обрадовался щенок и больно укусил козленка за ногу. «Постой, постой!» – заплакал козленок. «Я же хочу бодаться, а ты что делаешь?» «А я хочу кусаться!» – ответил щенок, еще раз укусил козленка и бодро запрыгал.